Сдвинувшаяся в бок стена вернулась в прежнее положение, надежно скрыв их от посторонних глаз. В узком каменном мешке их дыхание казалось раскатами грома. Сердце бешено стучало. Саня прислушалась, и до нее долетел звук шагов. Вскоре в трещины между кирпичами стал пробиваться свет. Чуть наклонившись, она приникла к щели. Прямо перед ней по воздуху проплыл светящийся шар. Девушка, как завороженная, не могла отвести от него взгляд, пока он не скрылся из виду, оставив перед глазами пляшущие красные пятна. Затем через щелку стала видна чья-то рука в широком пурпурном рукаве и пурпурная же грудь. Человек в мантии. Колдун. Сердце дернулось и пустилось вскачь. Он был так близко, протяни руку и коснешься. Их разделяла лишь тонкая кирпичная стена. И он остановился. Интересно. Колдун оказался слегка озадаченным. Он стоял, не двигаясь, затем медленно повернулся лицом к Саня. Она застыла от ужаса. Это был тот самый маг, что видел ее на Северной площади и потом указал на нее остальным. Лицо чародея казалось растерянным, словно он что-то слышит и не может понять откуда. Он стоял и смотрел сквозь кирпичную стену прямо Саня в глаза. Во рту пересохло. Язык словно покрылся слоем пыли. С трудом сглотнув, Саня из последних сил боролась с жутким, окутывающим ее с ног до головы страхом. Стук сердца был таким громким, что легко мог ее выдать. Может, колдун услышал его? Или уловил звук ее дыхания? А вдруг он слышит мысли в моей голове? Саня почувствовала, что слабеет. Говорят, они это умеют. Девушка крепко зажмурилась. «Он не может меня увидеть», — шептала она себе. «Меня нет. Я не существую. Я не здесь. Я ничто. Меня никто не видит. Меня никто не слышит». Саня охватила странное чувство. Словно кто-то обмотал вокруг ее головы мягкое одеяло, пряча от всего мира. Она вздрогнула, поняв, что сделала что-то, и на этот раз сама с собой. «А может, этот колдун напустил на меня чары?» Вдруг подумалась девушке. Побледнев, она открыла глаза и уставилась в темноту. Колдун и его волшебный шар ушли. Дэниел бросил недовольный взгляд на стоящее перед ним здание. Самому молодому творению архитектора в гильдии явно недоставало красоты и величия, присущих старым постройкам. Хотя многие и восхищались этим порождением модного современного стиля, но Дэниелу претила претенциозность как самого здания, так и его напыщенного названия. «Семь врат» являл собой широкий прямоугольник, на фронтальной стене которого и правда красовалось семь обычных, лишенных всякого изящества арок. Внутри располагались три зала – дневной зал, где принимали важных гостей, банкетный зал и вечерний зал, где время от времени по вечерам собирались маги. Там они могли позволить себе расслабиться и посплетничать, потягивая дорогое вино. Вот сюда-то и направились они с Ротаном. Был мерзкий промозглый вечер, но даже такая погода не могла заставить завсегдатаев вечернего зала отказаться от посещения клуба. Они вошли внутрь, и Дэниел улыбнулся. Здесь он почти сразу забывал о внешних архитектурных уродствах здания, наслаждаясь превосходным декором помещений. Молодой маг огляделся, на этот раз вдвойне очарованный внутренним убранством зала после двухдневных хождений по сырым холодным переходам трущоб. Окна украшали тяжелые, темно-синие с золотом занавеси. Роскошные мягкие кресла и диваны, расставленные группками по всему помещению, манили утомленных поисками чародеев. Стены привлекали взгляд картинами и гравюрами лучших мастеров объединенных земель. Сегодня в зале было полно народу. Дэниел заметил несколько малообщительных членов гильдии, которых обычно и калачом не заманишь на подобные сборища. Краем глаза он уловил какое-то темное пятно и остановился. «Сегодня нас почтил своим присутствием сам высокий лорд», — – прошептал он. «А Карин? Где?» Ротан оглянулся, и его брови удивленно взметнулись при виде фигуры в черной мантии. «Интересно, как давно он был здесь последний раз? 2 месяца назад?» Дэниел взял бокал вина с подноса проходящего мимо слуги и кивнул. «Явно не меньше. С ним рядом распорядитель Лорлен?» «Конечно», — ответил Дэниел, сделав глоток благородного напитка. «Лорлен с кем-то беседует, но отсюда мне не видно, с кем именно». Лорлен поднял голову и обежал глазами зал. Его взгляд остановился на вновь прибывших. Распорядитель поднял руку. «Дэниел, Ротан, я хотел бы с вами поговорить». Удивленный и слегка настороженный, Дэниел последовал за другом. Они остановились позади кресла, спинка которого до сих пор загораживала от Дэниела второго собеседника Лорлена. Его слуха достиг знакомый, хорошо поставленный голос. «Трущобы – мерзкая ржа, разъедающая наш город. Это гнездо преступности и порока. Королю не следовало позволять им разрастаться до таких размеров. Сейчас мы имеем прекрасную возможность избавить Иммардин от этой нечисти». Дэниел придал лицу нейтрально-вежливое выражение и посмотрел на сидящего в кресле. Тщательно уложенные в прическу светлые волосы поблескивали в лучах светящихся шаров. Глаза чародея были прикрыты, ноги вытянуты и скрещены в лодыжках. Маленькая аккуратная повязка прикрывала висок. «И как же вы предлагаете это сделать, лорд Фергун?» Спокойно поинтересовался Лорлен. Фергун пожал плечами. «Очистить территорию не столь сложно. Их дома самые натуральные лачуги, а чтобы завалить подземные туннели, вообще не требуется больших усилий». «Но Иммардин, как и любой город, растет и развивается», – возразил распорядитель. «Это вполне естественно, что люди начинают селиться за его стенами, когда в их пределах им уже не остается места. В так называемых трущобах есть несколько кварталов, здания в которых мало чем отличаются от тех, что мы видим в городских секторах. Жители этих кварталов уже не относят их к трущобам, а именуют внешним кругом». Фергон наклонился вперед. «Но даже под этими зданиями полно потайных ходов. Уверяю вас, именно там и живут наиболее подозрительные и опасные типы. Любой дом, из которого есть выход в подземный туннель, необходимо причислить к воровским притонам и снести напрочь». Брови Аккарина изумленно вскинулись. Лорлен посмотрел на высокого лорда и улыбнулся. «Если бы только связанные с ворами проблемы действительно решались так легко». Он перевел взгляд на Ротана и тепло поприветствовал подошедших магов. «Добрый вечер, лорд Ротан и лорд Дэниел». Фергон оглянулся через плечо и скривил губы в подобии улыбки. «О, лорд Ротан!» «Добрый вечер, высокий лорд, лорд-распорядитель». Ротан вежливо склонил голову перед высокопоставленными магами. «Лорд Фергун, вам уже лучше?» «Да, да». Фергун поднял руку и бережно коснулся повязки. «Спасибо за беспокойство». Дэниел хранил спокойное молчание. Это, конечно, открытая грубость, но в ней нет ничего неожиданного. Фергону не впервой, что с ним забывают поздороваться. Хотя проявить подобное неуважение в присутствии высокого лорда не совсем обычная манера поведения. Лорлен сплел пальцы рук и откашлялся. «Я заметил, что вы оба сегодня пробыли в трущобах дольше остальных. Вам удалось обнаружить хоть какие-нибудь зацепки, которые могут привести нас к девочке?» Ротан покачал головой и описал их попытки исследовать протянувшиеся под трущобами переходы. Дэниел посмотрел на высокого лорда и почувствовал знакомое нервное напряжение. «Я уже 10 лет как закончил университет, но при нем дергаюсь, словно зеленый первокурсник», – подумал он. Обязанности и интересы Дэниела редко позволяли ему встречаться с лидером гильдии. Как всегда, он немного подивился возрасту высокого лорда и вспомнил о разгоревшихся 5 лет назад спорах о целесообразности выбора настолько ответственный пост такого молодого человека. Гильдия всегда выбирала себе в лидеры самого могущественного мага, причем предпочтение отдавала старшим и, как следствие, более зрелым и опытным чародеям. Тем не менее, Аккарин продемонстрировал могущество, значительно превосходящее силы любого другого претендента, да и обретенные во время долгих странствий знания и дипломатические навыки убедили членов гильдии избрать на высокий пост именно его. От лидера всегда требовали наличия таких качеств, как сила, знание, достоинство и авторитет, которыми Аккарин был наделен в избытке. По мнению большинства, на его посту это значило намного больше, чем такой легко исправляемый временем недостаток, как молодость. Кроме того, все важные решения всегда принимались общим голосованием, а разбор повседневных дел возлагался на лорда-распорядителя гильдии. Несмотря на то, что все эти доводы были вполне разумны, Дэниел не сомневался, что разговоры по поводу возраста высокого лорда навряд ли стихнут сами собой. Он обратил внимание, что лорд Аккарин теперь отдавал предпочтение старинной классической прическе, которую обычно носили пожилые чародеи. Его длинные волосы были тщательнейшим образом собраны в аккуратный пучок на затылке. Лорлен с недавних пор тоже следовал этому стилю. Дэниел переключил внимание на распорядителя, внимательно слушавшего рассказ Ротана. Ближайший друг высокого лорда Лорлен по предложению Аккарина сначала был избран на должность помощника бывшего лорда-распорядителя, а когда спустя 2 года тот подал в отставку, занял его место и до сих пор отлично справлялся со своими многочисленными обязанностями. Лорлен действительно прекрасно соответствовал занимаемому посту. Он обладал высокой работоспособностью, пользовался уважением и авторитетом, и, что немаловажно, к нему всегда можно было обратиться. У него почти не оставалось свободного времени, и Дэниел отнюдь не завидовал подобной жизни. Из этих двух должностей обязанности распорядителя были куда более обременительными. Дослушав отчет Ротана, Лорлен покачал головой. «На основании того представления о трущобах, что сложилось у меня из вашего рассказа, я совершенно не вижу способа найти нашу беглянку», – вздохнул он. «Кроме того, король велел с завтрашнего дня открыть порт». Фергун нахмурился. «Уже? А если она сбежит на корабле?» «Сомневаюсь, что эмбарго остановило бы ее, пожелая она действительно покинуть Имардин». Лорлен покосился на Ротана и печально улыбнулся. «Как говаривал покойный опекун-наставник лорда Ротана, если бы государственное управление объявили вне закона, Киралия стала бы образцовой державой». Ротан издал смешок. «Да, лорд Марджин был настоящим кладезем подобных изречений. Тем не менее, мне кажется, мы еще не исчерпали все наши возможности. К примеру, сегодня утром Дэниел обратил мое внимание на то, что у самих обитателей трущоб куда больше шансов найти девочку, чем у нас. Я полагаю, он совершенно прав». Дэниел уставился на друга. Не выдаст же Ротан их намерение вступить в контакт с ворами? «А чего ради они станут нам помогать?» – поинтересовался Лорлен. Ротан покосился на Дэниела и улыбнулся. «Ради награды. Мы можем предложить им деньги». Дэниел медленно выдохнул. Он и сам не заметил, как от волнения задержал дыхание. «Мог бы предупредить, дружище». «Вознаграждение!» — воскликнул Лорлен. «Ну, конечно же, это может сработать». «Отличная идея», — согласился Фергун. «Кроме того, нужно ввести наказание для тех, кто чинит нам препятствия». Лорлен укоризненно посмотрел на него и вздохнул. «Вознаграждения вполне достаточно, и оно не будет выдано, пока девушка не окажется у нас. Иначе нас будут осаждать целые полчища оборванцев, заявляющих, что видели ее». Он нахмурился. «И нужно что-то придумать, чтобы отбить у людей охоту пытаться схватить ее самим. Можно расклеить на улицах объявление с описанием беглянки и условий получения вознаграждения. И с предупреждением не приближаться к ней», – предложил Дэниел. Также нужно поощрить людей, докладывать о том, что они ее видели, если они смогут указать, где она чаще бывает. Нам нужно нарисовать подробный план трущоб, чтобы мы могли ориентироваться в местах ее пребывания. Предложил Фергун. Нам это будет крайне полезно. Дэниел из всех сил постарался сделать вид, что эта выдающаяся идея не приходила ему в голову. Он прекрасно понимал, что подобная задача избавит их от присутствия Фергуна на долгие месяцы. Ротан искоса взглянул на Дэниела, но ничего не сказал. «Объявление о вознаграждении!» Лорлен тоже посмотрел на Дэниела. «Займетесь?» «Да, завтра», — склонил голову тот. «Я сообщу об этом остальным участникам поисков завтра утром», — проговорил распорядитель. Затем он перевел взгляд с Дэниела на Ротана и улыбнулся. «Есть еще идеи?» «Девочка, возможно, не умеет скрывать свое ментальное присутствие», — раздался голос высокого лорда. «Она не обучена и наверняка не знает, как это делать. Может, ей даже неизвестно, что это такое. Кто-нибудь уже думал об этом?» На мгновение воцарилась тишина. Затем Лорлен хмыкнул. «Невероятно! Что это до сих пор не пришло мне в голову? Никто даже не предложил попробовать поискать ее этим способом!» Он сокрушенно покачал головой. «Такое впечатление, что мы забыли, кто мы и кто она!» «Ментальное присутствие!» Тихо пробормотал Ротан. «Думаю, я...» И смолк, не закончив фразу. Лорд-распорядитель нахмурился. «Да?» «Завтра я займусь организацией ментального поиска», — предложил Ротан, выйдя из задумчивости. Лорлен улыбнулся. «Тогда у вас обоих впереди долгий день». Ротан склонил голову. «Да, пожалуй, сегодня нам следует лечь пораньше. Доброй ночи, распорядитель, высокий лорд, лорд Фергун». Три чародея кивнули в ответ. Дэниел последовал за Ротаном к выходу из вечернего зала. Очутившись на улице, Ротан чуть не взорвался от возбуждения. «Наконец-то я понял!» Он с размаху хлопнул себя по лбу. «Понял что?» Переспросил сбитый с толку Дэниел. «Сегодня я обследовал один из туннелей и почувствовал что-то, словно на меня кто-то смотрел. Присутствие? Возможно. Ты проверил?» Ротан кивнул. «Да, но это было бессмысленно. Я почувствовал нечто справа от себя, но там была лишь кирпичная стена». «А ты не поискал потайную дверь?» «Нет, но...» Ротан заколебался и свел брови. «Оно вдруг прекратилось». «Прекратилось?» Дэниел выглядел озадаченным и смущенным. «Как это прекратилось? Присутствие не может просто так взять и прекратиться, если только его не спрятать. А ее этому не обучали. Значит, исключено». «Так уж и исключено», — мрачно улыбнулся Ротан. «Если там действительно была она, то одно из двух. Либо ее обучали, либо она научилась этому сама». «Этому несложно научиться», — задумчиво сказал молодой маг. «Мы учимся этому, играя в жмурки». Ротан медленно кивнул, словно взвешивая различные возможности. Затем пожал плечами. «Так или иначе, завтра мы разберемся. Вернусь-ка я обратно и посмотрю, не согласится ли кто нам помочь в завтрашнем ментальном поиске. Наверняка многие будут счастливы избежать очередной экскурсии в трущобы. Я бы хотел, чтобы ты тоже пришел. У тебя очень развитое чутье». Губы Дэниела растянулись в улыбке. «Как я могу тебе отказать, если ты так поворачиваешь дело?» «Полагаю, начнем с самого утра. Тебе же еще нужно распечатать объявление». «Ох!» – Дэниел состроил гримассу. «Еще один подъем с позаранку! Только не это!»